по словам Болотова. Но в чье же имя могло произойти восстание? Фридрих II указывал соперника Петру в человеке, который прежде Петра носил титул императора Всероссийского и который теперь томился в Шлиссельбургской крепости. Примечание. История России. Том 22, глава 2. Том 24, страница 30. Конец примечания. Петр отвечал Фридриху, что держит Ивана под крепкую стражу. Через неделю после своего восшествия на престол 1 января Петр, командуя на смену известного нам Овцина, капитана гвардии князя Чурмантеева, для караула некоторого важного арестанта в Шлюссельбургской крепости, дал ему указ. «Буде сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». В инструкции Чурмантееву, подписанной графом Александром Шуваловым, говорилось, «Если арестант станет чинить какие непорядки, или вам противности, или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». Вслед за тем, от 11 января, Чурмантеев получил секретнейший указ. Без нашего указа того арестанта никуда не перевозить и никому не отдавать. А когда соизволение наше будет, в какое другое место арестанта перевесть, тогда прислан будет наш генерал-адъютант князь Голицын или генерал же адъютант барон фон Унгерн, с именным указом за подписанием собственной нашей руки. А кроме он их, хотя б кто и с именным указом за подписанием собственной руки нашей приехал и стал требовать арестанта, тому не верить, и, задержав под караулом, писать для донесения нам к нашему генерал-фельдмаршалу графу Шувалову. Того же числа отправлен был секретнейший указ шлюссельбургскому коменданту Бередникову, чтоб допустил Голицына или Унгерна, и, если прикажут Чурмантееву с арестантом и его команду из крепости выехать, то не воспрещать. Приведенное предписание прямо указывает на желание императора взять на некоторое время Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и подтверждает известие, что узник действительно был привозим в Петербург, где Петр его видел. Это свидание должно было происходить 22 марта, потому что в этот день Чурмантеев получил указ – к колоднику имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта, барона Унгерна, и с ним капитана Овцина, а потом и всех тех, которых барон Унгерн пропустить прикажет. Между всеми теми должен был находиться и сам император. 24 марта другой указ Чурмантееву. Арестант после учиненного ему третьего дня посещения легко получить может какие-либо новые мысли, и потому новые вранья делать станет. Сего ради повелеваю вам примечание ваше и находящегося с вами офицера Власьева за всеми словами арестанта умножить, и что услышите или нового приметите, о том со всеми обстоятельствами и немедленно ко мне доносите. Петр. Постскриптум. Рапорты ваши имеете отправлять прямо на мое имя. 1 апреля Унгерн опять был допущен к Ивану. 3 апреля Заведование делами шлюссельбургского арестанта было взято от графа Александра Шувалова и поручено Нарышкину, Мельгунову и Волкову вследствие общего распоряжения, по которому все дела, ведавшиеся прежде в тайной канцелярии, переходили к упомянутым трем лицам. Вместе с тем к узнику были представлены новые офицеры – премьер-майор Жихарев и капитаны Уваров и Батюшков. Примечание. Дело о брауншвейгской фамилии в государственном архиве. Конец примечания. Петр писал Фридриху, что держит Ивана под крепкую стражею, и потому нечего опасаться. Он мог убедиться теперь, что несчастный Иван не может быть опасным соперником и по состоянию своих умственных способностей. То, что прежде известно было очень немногим, сохранявшим глубочайшую тайну, то теперь вследствие свидания Петра при свидетелях должно было распространиться в кругу более обширном, и английский посланник Кейт имел возможность сообщить своему двору совершенно верные известия об Иване Антоновиче. «Император, — писал Кейт, — видел Ивана Третьего и нашел его физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями. Речь его была бессвязна и дика. Он говорил, между прочим, что он не тот, за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят на небо, но он хочет сохранить притязание особы, имя которой он носит». Поэтому попытка произвести переворот во имя правнука царя Иоанна Алексеевича против внука Петра Великого могла произойти только от людей темных, не имевших соприкосновения с высшими сферами. Для другого же рода людей было одно средство – не прерывая наследственной линии, заменить отца сыном. Средство, с одной стороны, легкое, ибо сын великий князь Павел Петрович был еще ребенок, и потому не могло быть никаких столкновений с его волею, с его сыновними отношениями. Но, с другой стороны, малолетство того, в чье имя должно было происходить движение, отнимало вождя у движения, отнимало у этого движения единство, силу, стройность, отнимало твердость у его последствий, ибо надобно было искать другого вождя из подданных, и как было его найти? Надобно было иметь дело со многими, с партиями, поэтому, естественно и необходимо, внимание всех обращалось на императрицу Екатерину, которая уже давно была известна и славна противоположностью своего поведения с поведением мужа, давно была известна и славна своими блестящими способностями, своим обворожительно ласковым обращением, своим вниманием ко всему достойному внимания, своим уважением к русским людям и ко всему, что им было дорого. Только от ее влияния на мужа можно было ожидать хорошего, но этого влияния не было. Самое близкое лицо явилось самым далеким. Супруга была отвергнута, отвергнут был совет и разум. Екатерина подвергалась явным оскорблениям. Она страдала вместе с русскими людьми, и крепкий союз образовался между ними и ею. Фридрих II, получавший очень неудовлетворительные известия из Петербурга, думал сначала, что Екатерина будет иметь большое влияние на дела, и только 7 марта прусский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу, что по точнейшим сведениям Екатерина не имеет никакого влияния и может произойти только вред, если к ней обращаться, притом она вовсе и не так благосклонна к Пруссии, как сам император.